Новый старый дивный мир. Глава 1. Смерть и воскрешение. Надежда чувствовала, что ей становилось все хуже и хуже. Уже неделю она лежала в реанимации, и это при том, что ей повезло, скорая привезла ее в самую хорошую больницу города. После перенесенного ковида у нее пострадали легкие, была сильнейшая одышка, невозможно было не то, что ходить, просто сидеть и дышать. Малейшие движения вызывали сильный приступ. Сатурация была уже около 60%, что много ниже нормы. Она еще была на кислороде, но сегодня врачи грозились подключить ее на ИВЛ, искусственная вентиляция легких, ждали, когда освободится аппарат. Женщина очень этого не хотела, так как из разговоров больных и врачей уже знала, что слезть с ИВЛ трудно, легкие отвыкают работать, за них это делает аппаратура, но и уже понимала, что ее дела совсем плохи и без этого уже не обойтись. Днем еще было не так худо, вокруг суетились врачи и медсестры, которые, надо отдать им должное, работали четко и оперативно, старались изо всех сил, хотя больные все пребывали и пребывали. А вот вечером и ночью стало совсем плохо, одышка нарастала, но Надежде не хотелось лишний раз беспокоить и так замотанных усталых медсестер. Голова кружилась, дыхание становилось тяжелым и редким. Женщине казалось, что она тонет в глубине темной воронки, тяжесть толщи воды затягивала ее все глубже, черный омут кружил ее, уносил куда-то вглубь и вдаль, никто и ничто уже не могли помешать этому. Надежда понимала, что ее жизнь приходит к концу, и ей не было стыдно за прожитое, достойно работала много лет на должности инженера-технолога большого оборонного завода крупного сибирского города, воспитала хорошую дочь, которая жила уже самостоятельно, имея отличного мужа, только обожаемую внучку Алиночку жалко, будет, наверное, скучать по бабушке. Но пройдет и это, детская память пластична, за ворохом дел забудет и она свою любимую бабусю, как та ее звала. Так на последних остатках уже меркнущего сознания и уплывала наша героиня, спокойная и равнодушная, не сопротивляясь несущему ее потоку. И только мысль мелькнула. Надежда умирает последней, успокаивающая и дарящая почему-то эту самую надежду. И вдруг в этом потоке сознания стали возникать вспышки воспоминаний какого-то другого человека, совсем ей незнакомого. Глава 2. Калейдоскоп воспоминаний. Глава 2. Калейдоскоп воспоминаний. Сначала Надежда внезапно увидела выжженную степь, освещенную палящим солнцем, по которой еле брела очень худая изнеможенная женщина. Рядом с ней, держась крепко за руку, постоянно запинаясь маленькими ножками, спотыкаясь и падая, медленно шла совсем маленькая девочка, лет 2, даже меньше. Чувствовалось, что девчушке хочется пить, она облизывала сухие губы и слабо хныкала, но женщина равнодушно брела вперед. Вот мать, совсем обессиленная, упала, а девочка опустилась рядом с ней, плача и тормоша женщину, а раскаленное небо равнодушно освещало эту картину. Так продолжалось долго, но вот очередная картинка-вспышка сменила предыдущую. Теперь она видела всадников на огромных конях, но сил пугаться или как-то реагировать у девочки уже нет, и она равнодушно глядела, как мужчины осмотрели мать и забрали у женщины какие-то бумаги, а потом чьи-то сильные руки подхватили ее и посадили на широкую спину коня, а девочка уже без сил прижималась к чьей-то теплой и доброй груди. Затем эта картинка сменилась на другую, девочка уже в каком-то большом и гулком помещении, незнакомая усталая женщина в белом халате разговаривает с мужчинами, забирает ее документы, а ее саму несут в теплую ванну, где она испытывает непередаваемое блаженство от теплой воды, ласкающей и согревающей ее худенькое тельце. Она почти спит и слабо чувствует, как ее заворачивают в тряпки и несут в кровать, где вливают в жадно раскрытый ротик молоко. Девочке хочется еще и еще глотать это блаженное питье, но кто-то строгим голосом объясняет, что много ей сейчас нельзя, и она уплывает в теплые объятия сна, сытая и чистая. Еще один узор калейдоскопа воспоминаний. Надежда видит девочку в окружении других ребят, они играют, шалят, бегают друг за другом, девчушка уже немного подросла. Потом Надежда наблюдает ее на сцене, которая маленькому ребенку кажется огромной игулкой. Парни и девушки привычно и сноровисто собираются в живую пирамиду. Вдруг чьи-то сильные руки подкидывают девочку, и она, как маленькая обезьянка, ловко карабкается на плечи парнишки. Уверенные руки держат ее, девочка распрямляется на самом верху и гордо машет флажком, что-то крича, а внизу хлопают и тоже что-то скандируют. Чувствуется гордость и радость ребенка, она выше всех. Затем следующая вспышка памяти. Теперь девочке около 5-7 лет, но она по-прежнему худенькая и меньше других детей по росту. Надежда видит ее в классе, в котором девчушка, сидя за старинной деревянной партой вместе с другими детьми, внимательно слушает учителя, который что-то читает детям. Затем, старательно, высунув язык от усердия, она выводит буквы ручкой с пером, которую опускает в стеклянную чернильницу, которую дети называют непроливайкой, и вновь продолжает выводить палочки и крючочки. Следующая картина сменяет другую, как стекляшки в калейдоскопе. Девушка стала уже девушкой. Надя видит ее на сцене вместе с малышами, они показывают кукольный спектакль, лица детей в зале, и за ширмой, горят от радости. Следующая вспышка, комната со столами и красным знаменем в стойке полна молодых парней и девушек, они активно обсуждают что-то, глядя на стоящую перед ними уже знакомую девушку. Голосов не слышно, но судя по довольному лицу, говорят что-то приятное для нее. И последняя картинка, эта же девушка едет куда-то в поезде, но что-то с ней неладно, лицо ее красное, губы пересохли, она поминутно кашляет, чихает, не замечая косо глядящих на нее попутчиков. Затем она выходит из остановившегося поезда, медленно идет по улице большого города, еле волоча в руке большой чемодан, и в какой-то момент теряет сознание. И здесь Надежда с удивлением видит, как из тела, недвижно лежащего на тротуаре, медленно отплывает тень, протягивающая руки куда-то вверх и тихим голосом шепчущая кому-то: «Мамочка, я тут, я хочу к тебе, жди меня». Тут Надя с ужасом и сожалением понимает, что девушка, историю которой она видела в разрозненных картинках, только что умерла. Но в этот же момент какой-то толчок подхватывает уже ее и как бы относит к этому неподвижному телу, как к заветному берегу. Неведомые силы вливают женщину в это тело, соединяют с ним, и боль от этого слияния пронзает все существо Надежды, но это боль, дарующая новую жизнь в этом молодом организме. Глава 3. Осознание и впечатление. Глава 3. Осознание и впечатление. Женщина почувствовала, что сознание стало к ней возвращаться, живительный воздух проник в измученные легкие, голова немного прояснилась, сердце сильным толчком забилось вновь, и Надежда резко открыла глаза. И она уже не удивилась, когда обнаружила себя лежащей не на кровати в больнице, окутанную проводами аппаратуры, а на неровной черной поверхности асфальта, посреди толпы людей, которые наклонились к ней и что-то неразборчиво и достаточно громко говорили. Одежда людей была необычной, явно что-то цепляло взор, но сосредоточиться на этой странности Надежда никак не могла, в глазах все еще было темно, собрать внимание не удавалось. Но тут прозвучал резкий звук свистка, к ней подошел молодой человек в непривычной военной белой форме. Надежде вспомнилось, что такую она видела в старых советских фильмах 30-40-х годов на милиционерах. Аккуратно разведя толпу в стороны, молодой человек наклонился так близко, что Надя смогла обострившимся зрением рассмотреть на воротнике кителя голубые петлицы с одной полоской и гербом Советского Союза еще с 11 витками ленты, символизирующими количество республик на это время. Тем временем молодой человек заговорил с девушкой, старший милиционер Василий Смирнов. «Что случилось, гражданка? Мне плохо, я, кажется, заболела», еле прошептала Надежда и вновь потеряла сознание. Она уже не видела и не слышала, как милиционер отправил кого-то к телефонной будке вызвать скорую, а сам старался держать толпу поодаль, старательно охраняя чемодан девушки и делая все, чтобы им не мешали, любопытных собралось очень много. Не почувствовала она и того, как ее погрузили на носилки в скорую и повезли в больницу города. Спасительная темнота в очередной раз поглотила ее, но сейчас она была теплой, согревающей, дарующей отдых, а не забвение ухода. Очнулась Надя опять резко, внезапно, на очередной кровати. Но она разительно отличалась от ортопедических удобных кроватей современных больниц. Была она панцирной, железной, колыхалась даже под ее легким телом, а матрац был ватным и достаточно слежавшимся. Было уже темно, еле светили под потолком тусклые лампы без абажуров, выделяя в темноте только рядом стоящие предметы, старую деревянную тумбочку и соседскую кровать, сейчас пустую. Чувствовала себя женщина намного лучше, только немного кружилась голова, но дышалась легко и свободно, что ее очень обрадовало. Она решила встать и пройтись в туалет, а заодно и осмотреться. Все воспоминания, картинки уже уложились в ее голове, и она понимала, что попала в другую жизнь и другой временный промежуток времени. Тело ее изменилось, молодыми были ее ноги и руки, волосы спадали на грудь толстой косой, в отличие от ее прежней короткой стрижки, да и чувствовала она себя не на свой реальный достаточно почтенный возраст прошлой жизни, а молодой и относительно здоровой. Тема попаданцев уже была настолько избита в современной литературе, что про идею перенесения в прошлое или будущее уже знал любой человек ее времени. Так что это не удивило женщину, а порадовало, кому не хочется начать жизнь заново, молодым и здоровым. Память старого тела, чье место она заняла, проявлялась уже слабо, картинки выцветали и тускнели, оставалось только послевкусие от них. Но и собственную память и сознание женщина сохранила, но решила молчать об этом, а пока говорить, что из-за болезни ничего не помнит, а там посмотрим. Страха не было, был интерес и любопытство, азарт и нетерпение, видимо, так проявляло себя новое тело. Но в то же время от старого разума шло спокойствие и рассудительность, неторопливость и рационализм. Эти два состояния еще надо будет соединить, притереть, чтобы они не мешали, а дополняли друг друга, чтобы молодость знала, а мудрость могла, как говорилось в пословице. Все это очень зыбко и неопределенно, вызывало много вопросов и размышлений, вряд ли когда-нибудь Надежда узнает, как и почему этот перенос произошел, но надо продолжать жизнь этой замечательной девушки. Теперь же надо осмотреться, определиться на местности, узнать, в каком году она очутилась, и как-то легализироваться в реальности. Примечание. В 1936 году была принята новая конституция. Статья 143 описывала герб следующим образом. Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик состоит из серпа и молота на земном шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном колосьями, с надписью на языках союзных республик. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. 11 витков ленты соответствовали числу союзных республик. Глава 4. В больнице. Глава 4. В больнице. Тихо спустив ноги на пол, Надежда нашарила простые войлочные тапочки и приподнялась, еще придерживаясь за спинку кровати, затем накинула на себя халатик, висевший рядом. Также аккуратно, потихоньку передвигая ноги, она пошла в сторону еле видного выхода и оказалась в длинном коридоре с многочисленными дверями. Куда идти, женщина не знала, свет тут тоже был тусклым и слабым, и Надя решила двигаться в сторону еле заметного ночника, стоявшего, скорее всего, на столе. Так и оказалось, небольшая настольная лампа освещала дремавшую молодую девушку в белом накрахмаленном халате и большой косынке с красным крестиком, сейчас съехавшей ей почти на нос. Тихо, стараясь не разбудить девушку, Надя пододвинула к себе медицинский журнал, который одной рукой прижимала медсестра, ее заинтересовали записи в нем. Приглядевшись, она разглядела дату, 15 мая 1939 года и название больницы, городская больница 23 города Москвы. Конечно, время, в которое она попала, не самое благополучное, скоро начнется Великая война, но тут уж выбирать не приходится, спасибо и за то, что есть. Нашла она и последнюю запись, скорее всего, про нее, с указанием следующих сведений: неизвестная девушка, возраст примерно 17-18 лет, доставлена каретой скорой помощи в бессознательном состоянии, в графе диагноз была такая же краткая запись, окончательно не установлен. Жаль, что нет никаких ее данных, но ведь должны быть какие-то документы, иначе ей тяжело придется, ведь женщина так и не знает, кто она, как ее зовут, как попала сюда. Надежда даже не помнила, как ее привезли в больницу с той улицы, где она очнулась. Значит, надо или искать бумаги, или объяснять все потери памяти и пытаться как-то восстанавливать их, ведь без документов ты букашка в любом времени, а тем более в таком сложном, в которое она попала. Да и легализация ее тогда пройдет трудно и с проблемами. Пройдя чуть дальше по коридору, Надежда нашла еще одно помещение, очень нужное ей сейчас, туалет. Сделав свои дела и полюбовавшись на старый унитаз с цепочкой под потолком, весело журчавший, сполоснувшись холодной водой из-под старого крана в такой же ржавой старой раковине, женщина потихоньку пошла назад в свою палату и чуть не прошла ее, уже хотела в соседнюю зайти, но дружный мужской храп и запах пота заставил ее резко остановиться на пороге. Сообразив, что ее палата где-то рядом, она, наконец, открыла дверь и оказалась на нужном месте. И вот Надежда, сидя на больничной койке, стала размышлять о своей миссии попаданца, ведь у каждого уважающего себя героя должна быть такая. Любой правильный попаданец обязан нести прогресс в массу людей времени, куда он попал. Так, по крайней мере, считали многочисленные авторы романов, даже не задумываясь, а выполнимо ли это. Возможно, ее миссия – привнести новые идеи в лечение больных, и женщина стала вспоминать все, что помнила по истории медицины этого времени, благо ее лучшей подругой была врач-терапевт, которая много ей рассказывала. Но, увы, немало изобретений в медицине уже сделано или они произойдут в ближайшее время. Так, создавать не в лабораторных специальных условиях, а домашней среде, на коленке, что-то вообще-то невозможно, а тем более, не сделаешь главное лекарство открытия этого периода, пенициллин, так как изобретать его уже не было необходимости. Это сделал Александр Флеминг еще в 29-м году. Но пройдет много лет, ученые совершат массу других открытий, приложат большие усилия, чтобы от плесени, полученной в лабораторных условиях, шагнуть уже к изготовлению в больших фабричных масштабах таблеток, антибиотиков, спасшие тысячи жизней людей. Недаром Александр Флеминг, Говард Флори и Эрнст Чейн, которые смогли выделить пенициллин в чистом виде и создать лекарство, получили в 45-м году Нобелевскую премию. Это было действительно трудно. В практику жизни этого периода внедряются и другие антимикробные препараты, что позволило значительно сократить инфекционные осложнения, весьма успешно вести борьбу с различными бактериальными заболеваниями. Как уточняла подруга, в Советском Союзе антибактериальные препараты распространятся немного позже, но уже в 1939 году, прямо вот сейчас, у нас на глазах Зинаида Виссарионовна Ермольева совершит открытие холерного бактериофага, а в 1942 году будет создан отечественный пенициллин, который начнут активно внедрять в практику лечения раненых воинов. В коридоре зашумели, и женщина очнулась от своих воспоминаний. Время не ждет, пока все спят, надо не о лекарствах из будущего размышлять, их она все равно не сможет изобрести, знаний нет. Да врач пропишет ей такие таблетки, какие существуют здесь и сейчас. Ей же необходимо найти и разобраться с документами, чтобы утром быть в полной готовности. Но где же они могут быть и есть ли они вообще у нее? https://megalixir.us/14001.t7.html Развитие медицины и здравоохранения в России. 20-30 годы хаховика. https://godovnit.livio.urnal.com/47314.html Советское здравоохранение. Общая история. https://www.medsvis.ru Либрар. Интересная о медицине история открытия пенициллина. История открытия первого антибиотика пенициллина. https://rmaparuhistory228 Зинаида Виссарионовна Ермольева. Создатель первого отечественного антибиотика. HTML Зинаида Виссарионовна Ермольева. Создатель первого отечественного антибиотика. https://libri.me Открытая книга 1. Роман Вениамина Александровича Каверина. Открытая книга об изобретении Ермольева и других врачах. Глава 5. А документы у нас есть. Глава 5. А документы у нас есть. Но опять молодое тело взяло свое. Надя стала рассматривать плакат на стене, около выхода из палаты. На плакате бодрый молодой мужчина призывал всех летать дальше, выше и быстрее всех в рядах САВИАХИМА, а точнее, Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, предшественнику знакомого нам ДСАФа, Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту СССР. Надежда помнила из истории, что это общество было очень популярно у молодежи этого времени, готовя будущих воинов, защитников Родины. А знак «Кто готов к труду и обороне» с гордостью носили на груди, и ценился он наравне с будущими медалями. Даже строчки Самуила Маршака из рассказа о неизвестном герое вспомнились, которые она читала с дочерью, а потом и с внучкой. Ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то лет 20, среднего роста, плечистый и крепкий. Ходит он в белой футболке и кепке. Знак «Кто» на груди у него. Больше не знают о нем ничего. Так вот, этот улыбающийся молодой человек с плаката был очень похож на героя стихотворения, и Надежда неожиданно улыбнулась ему в ответ. Но серьезная взрослая Надежда отругала мысленно себя, молодую, и приказала искать документы, а потом уж на плакаты любоваться. Ведь о ней тоже пока ничего не известно, а узнать обязательно нужно. Тут Надя интуитивно сунула руку под подушку и вытащила маленькую черную сумочку, несколько сплюснутую от тяжести ее головы, и как сразу не почувствовала. Врачи тактично не стали в ней копаться, а ей надо обязательно это сделать. Открыв ее, женщина нашла все документы и очень им обрадовалась. Погрустив немного о судьбе той Наденьки, чье тело она заменила, она стала разбирать бумаги. На самом дне сумочки, под подкладкой, видимо, чтобы не потерять, был самый главный документ, без которого ее жизнь в это время, да и в любое другое тоже, была просто невозможна. Это был паспорт, который Надежда с интересом разглядывала, совсем новенький, еще не обмятый, с зеленой обложкой. Как она узнала позже, паспорта почти в современном виде появились в СССР в 1932 году, а с ними и система прописки, которая стала важным условием, позволяющим людям получить доступ ко всем услугам и благам. Вот и красовался гордо в паспорте Нади штамп прописки, на котором значилась улица Ленина, дом 3, славного города Н, Брянской области. Тут же стоял и штамп о снятии с учета по месту жительства. Тут Надежда вспомнила, что это адрес детского дома, в котором жила ее предшественница, и воспоминания, которые она видела в одной из картинок калейдоскопа жизни, и которые ощущались как теплые и добрые, были ее, значит, жилось там неплохо. Рядом с паспортом лежал и комсомольский билет с двумя орденами и отметкой об уплате взносов до апреля включительно. Там же была и тоненькая книжечка члена того же самого ОСА «Авиахима» с наклеенными марками уплаты взносов. И в паспорте, и в комсомольском билете были фотографии, с которых на Надю строго смотрела девушка с косой, круглым простым русским лицом и несколько вздернутым носиком. Ее нельзя было назвать красавицей, тем более по стандартам будущего времени, но она была вполне симпатичной и приятной, мало отличаясь от девушек 30-40 годов, которых мы привыкли видеть в кино или на картинах художников этого времени. Надя невольно залюбовалась этим чистым лицом без грамма косметики, естественным в своей молодости и душевности. Девушки того времени были наивными и прямодушными на современный взгляд, но этим и притягивали к себе. Теперь Надежда могла выдохнуть с облегчением. Теперь она не неизвестная, а вполне законная гражданка Советского Союза, Кузнецова Надежда Петровна, 1 июня 21 года рождения, уроженка городка И, Самарской губернии, национальность, русская, социальное положение, учащаяся, не военно обязана. Замечательно, что имя совпадает с ее, а фамилия такая типично русская, что никак не ошибешься. Значит, ей действительно скоро исполнится 18 лет, как она и предполагала. Видимо, все эти данные перенесли из документов, найденных у умершей матери девочки, в чье тело она попала. В билете лежала и свернутая вдвое бумага. Это была характеристика рекомендации от комсомольской организации детского дома, в которой говорилось, что Кузнецова Надежда Петровна, 1921 года рождения, образование среднее, член ВЛКСМ с 1936 года, комсомольский билет является выпускницей детского дома 1 города Н, Брянской области. Далее официальным сухим тоном сообщалось, что ТОВ Кузнецова воспитывалась в детском доме с 2 лет, являясь полной сиротой, состоит на учете в комсомольской организации с июля 1936 года. За истекший период проявила себя как активная и энергичная комсомолка, добросовестно выполняющая все указания и решения вышестоящих комсомольских органов, организовала шефскую работу с младшими воспитанниками, руководила театральным кружком детского дома, активно участвовала в культурной жизни организации, хорошо поет и играет на музыкальных инструментах, выступала на районных и городских смотрах художественной самодеятельности. ТОВ Кузнецова являлась заместителем секретаря комсомольской организации детского дома, председателем культпросветкомиссии, пользовалась заслуженным авторитетом среди комсомольцев и молодежи детского дома. Комитет комсомола детского дома Иркалксму города Н рекомендует товарища Кузнецову Н.П. как одного из активнейших своих членов на учебу в педагогическое училище. Секретарь Иркалксму, подпись, печать. Видимо, именно эту характеристику так активно обсуждали молодые люди в еще одном осколке воспоминаний девушки. Отличные документы, да и рекомендация для поступления в педучилище – отличное подспорье. Когда-то в детстве Надежда очень хотела стать учительницей, как их первая педагог Антонина Васильевна, но обстоятельства не сложились. Она поступила учиться сначала в техникум на чертежницу, потом стала инженером-технологом, но всегда любила возиться с детьми, быстро и легко находила с ними общий язык. Так что здесь, в этой жизни, она будет рада осуществить свою мечту, которая не расходится с планами предшественницы, а с этим документом сделать это будет гораздо проще. Глава 6. Бесполезная попаданка. Миссия невыполнима. Глава 6. Бесполезная попаданка. Миссия невыполнима. Женщина 21 века, конечно, понимала, что идея бежать к Сталину, занимая очередь в рядах попаданцев, писать левой рукой письма «Бери», извещая о грядущих испытаниях Великой войны, что делали герои некоторых книг, в реальности обречена на провал, вряд ли ее послушают. Руководство страны предупреждали о будущей войне серьезные разведчики и политики, правда, часто противоречившие друг другу, и то к их мнению не прислушались, так кто воспримет серьезно ее голос. Какая-то девчушка из провинциального детского дома пророчит о войне, смеетесь, что ли, арестовать ее, тем более, что совсем скоро, в августе 1939 года, будет подписан договор о ненападении между СССР и Германией, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Согласно ему, стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Поэтому и не слушала правительство донесений разведчиков, не верила, что Германия в одностороннем порядке пойдет на нарушение этого договора. Да и что особо ценного Надежда из будущего могла рассказать, хотя ее муж и интересовался историей и много ей рассказывал об этом периоде жизни Советского Союза. Да, она помнила основные даты и события Великой войны, но силами каких армий, дивизий, соединений осуществлялись те или иные направления удара, где и когда в точных датах шли бои, их подробности, она, увы, не знала, как и большинство простых людей. Спросите любого обычного человека, какие армии участвовали, например, в битве за Москву, кто ими руководил, как проходила эта операция, большинство просто пожмет плечами. Эти подробности знают только профессиональные историки, да, пожалуй, попаданцы в некоторых книгах. Даже, как сотрудник оборонного завода, созданного, кстати, на базе эвакуированных предприятий Москвы и Подмосковья, обладая знаниями технологий военного производства, она также не могла ничем помочь современным техникам и инженерам. Изобретения, которые она могла бы привнести в этот мир на основе своих знаний, вряд ли возможно осуществить в этой реальности. Еще нет нужных материалов, станков, да и квалификация рабочих очень низкая, большинство из них – выходцы из деревень, имеющие в лучшем случае 4-летнее начальное образование. Конечно, активно идет индустриализация страны, вовсю строятся большие заводы и комплексы, но и там надо начинать с нуля, никто не возьмет девочку с улицы на должность технолога или инженера. Даже, чтобы стать простой чертежницей, ей надо пройти обучение в техникуме или в ЗУ. Вот и та же пресловутая командирская башенка танка, внедрить которую опять же просто обязаны попаданцы, не могла быть создана именно сейчас, пока вместо мутного бруска плексигласа не выйдет продукт, через который будет видно хотя бы силуэты предметов, не будет ни закрытых кабин на самолетах, ни башенок на танках. А пока то, что получалось, было дорого, неудобно и плохо, уж лучше вообще без этого. На чем многие конструкторы и порешили, пока технология не пришла и не появилась башенка на лучшем танке этого времени, Т-34-85. Помимо нового калибра главного оружия, 85-ка обзавелась и командирской башенкой, и новыми средствами наблюдения, и дополнительным членом экипажа, который закономерным образом снял часть работы с командира, оставив за последним чисто руководящую работу в танке. Сделано это было для повышения боевой эффективности советских экипажей, а также повышения выживаемости танков в бою. Но произойдет это только в 42-м, 43-м годах. Это невозможно еще и потому, что практически все ключевые решения в танкостроении уже были приняты, исходя не из чьих-то капризов, а из полученных на основании имеющегося опыта реалий действительности и перспектив развития. И эта реализация уже разворачивалась на всю катушку. Надежда с улыбкой представила, как вдруг на отлаженное производство, выполняющее уже заранее прописанные планы пятилетки, в закрытое бюро военного завода каким-то образом проникает некий человек из будущего и начинает вещать о необычных технологиях и приспособлениях, заявлять, что все вы тут дураки, один я умный, надо все сломать и начать делать совершенно по-другому. Эти умные добрые советы товарищам из реального времени, которые сами не понимают своего счастья и без мудрого попаданца обречены, на самом деле никому не нужны. Как с таким доброхотом поступили бы в реальности, особенно учитывая, что большая часть его абсолютно правильных предложений даже еще технологически просто неосуществима. Женщина мысленно развела руками, такое просто невозможно, пришельца дальше проходной бы и не пустили, сразу вызвав представителей соответствующих органов, и такого умника или расстреляли бы как диверсанта, или, в лучшем случае, пожалели и сдали в дурдом. Хотя и отрицательно относилась она к рассказам об ужасах НКВД этого времени, считая их преувеличением, но и лишнее болтать в любом случае не стоит. Вот и получается, что возможности внести какие-либо прогрессивные изменения в жизнь у нее будут в минимальных масштабах личного пользования, поскольку, чтобы сделать что-то грандиозное, ей надо выйти на очень высокий уровень очень важных людей, а это невозможно сделать с разбега. Или придется, как многим попаданцам, петь песни из будущего, хотя бы таким образом компенсируя свою нелегкую долю прогрессивного человека. Да и то, надо думать и выбирать, что можно и нужно петь. Вряд ли людям этого времени придутся по вкусу такие слова песенки. Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага, попробуй у, мне это надо, надо, опять мне кажется, что кружится голова, мой мармеладный, я не права, и их мнение будет совершенно справедливым. Кроме того, она мало знает об обычной бытовой жизни людей, только по рассказам Михаила Булгакова и других писателей, да по фильмам об этой эпохе. Даже пищу себе приготовить она не сможет, керосинка, на которой готовили сейчас, явно очень отличается от ее электрической плиты со множеством функций. Или еще примус был, вроде, булгаковский кот-бегемот именно его починял, а зачем он это делал, и, собственно, как его починять, тоже непонятно. Как пользоваться лампой, не электрической настольной, а опять же керосиновой, где, собственно, приобретать этот самый керосин, вопросы, вопросы. Не знает она, как стирать и гладить без прекрасных электрических машин и утюгов, как пользоваться железной доской для стирки и утюгом, который надо разогревать на плите, даже покупать продукты и одежду в магазинах она пока не умеет. Все это предстояло узнать нашей попаданке, со всеми этими премудростями освоиться. Бережно сложив все документы, Надежда вздохнула, понимая, что повлиять на будущие события жизни она в данное время ничем не может, бесполезная она попаданка, ей надо пока осваиваться и приглядываться. Утешив себя мыслью, что она может объяснять свои незнания жизнью в детском доме на всем готовом, решив, что как-то же живут люди, и она проживет, женщина решила немного вздремнуть, да и голова еще кружилась, слабость подкатывала к горлу. Плотно закутавшись в одеяло, она легла и тут же задремала, не слыша голосов и шума просыпающейся очень рано больницы. Очень забавный рассказ об очередном современном попаданце к Сталину. http://samlip.ru/g/gor/77 как пройти к Сталину из HTML. И еще один. http://akopka.ru/text0270/html. Попаданцы не туда. Пакт Молотова-Риббентропа. https://dilettant.media/artists/45254223. Полный вариант текста на русском и немецком языках. Глава 7. Человек рассеянный и другие. Глава 7. Человек рассеянный и другие. Надежда спала недолго, около часа, но так крепко и глубоко, привыкая к новому телу и миру, что после пробуждения почувствовала себя бодрой и веселой, готовой к дальнейшим свершениям. Но показывать этого она не хотела, слишком быстрое выздоровление будет подозрительным, да и эйфория скоро прошла и, вновь почувствовав головокружение и слабость, она прилегла на подушку, и вовремя, в палату, не постучавшись, стремительно влетел молодой врач, весь какой-то всклокоченный, с темными кудрявыми волосами, стоявшими дыбом, в небрежно застегнутом халате, в сопровождении медсестры, которую Надежда видела ночью спящей за столом. Бесцеремонно взяв стул и присев рядом, он грубо начал говорить: «Ну что, голубушка, кто вы и что с вами случилось?» Он достаточно брезгливо ее рассматривал, видимо, приняв за нищенку, которые в то время, хоть и намного реже, еще попадались в больших городах. Видимо, своим грубоватым поведением он скрывал смущение, поскольку был еще очень молод. Тут-то и пригодились Надежде заветные документы, которые она гордо достала из сумочки и протянула врачу, дополнив словами: «Стучаться надо, уважаемый доктор, вдруг бы я тут переодеваться собралась». Взгляд врача резко изменился, он смутился и покраснел, буркнув что-то извинительное под нос, и стал бережно рассматривать паспорт и комсомольский билет, приговаривая уже спокойным тоном: «Очень хорошо, прямо отлично, а то милиция уже волнуется, понимаешь, И это словечко, сказанное тоном бывшего президента России, заставило Надю невольно улыбнуться и приободриться. И она спокойно продолжила. «Я в город ехала, в институт поступать, мне от нашего детского дома направление дали, да видно заболела по дороге, плохо на улице стало, а дальше ничего не помню». Тут вид доктора стал совсем сконфуженным, и он, вспомнив о своих профессиональных обязанностях, уже тихо и спокойно сказал: «А как вы сейчас себя чувствуете? Голова кружится, болит, Зиночка, запишите потом все данные больной». И, не выслушав девушку, которая только собиралась пожаловаться на свое состояние, тут же продолжил: «Давайте я вас послушаю». Он вытащил деревянную трубочку, которую и приложил к ее спине со словами: «Дышите, а теперь не дышите». А девушка продолжала улыбаться, вспомнив двух веселых мышат из мультфильма и их крылатую фразу: «Мышите, не мышите». «Ну что же, хрипы слабые, температуру мерили». Это он уже обратился к медсестре, которая молча продолжала стоять рядом и уже протягивала градусник, который Надя и засунула под мышку. Вытащив его через несколько минут и убедившись, что температура немного повышена, доктор велел продолжать наблюдение, написал какие-то назначения, сунул их медсестре и выскочил из палаты. Тут девушки переглянулись и в голос засмеялись. Надя спросила: «Ваш врач всегда такой?» «Ага, Илья, ой, Илья Семенович, только пришел к нам, вот и важничает, за все хватается, а толком ничего и не доводит до конца. Его тут у нас рассеянным с улицы бассейной прозвали, помнишь такое стихотворение? Мы его уже и на заседании комсомольской ячейки вызывали, но он отказался, сказал, что вышел из этого возраста. Ничего, мы его в стенгазете пропесочим, будет знать. А что он мне назначил? Да как всем, пирамидон». Надежда невольно улыбнулась. Пирамидон был самым популярным лекарством у врачей и больных этого времени. Им лечили все подряд: ревматизм, артриты, невралгии, миозиты, головную боль и простуды. Как помнила Надежда из своей любимой книги, пирамидон принимали и герои «Мастера и Маргариты». «Дорогой Степан Богданович», — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, — «никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу — лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской». Говорят, находились умельцы, которые просто разламывали таблетку надвое. Одну половинку принимали от головы, другую – от живота. А еще очень модным считалась так называемая тройчатка, сильное обезболивающее, уже не принятое во времена Надежды из-за больших побочных действий. Но медсестра между тем продолжала разговор: «Но что мы про него говорим? Ты лучше расскажи, как себя чувствуешь?» «И ничего, что я на «ты». Конечно, я Надя, а тебя Зиной зовут?» «Точно. Значит, ты в педучилище хочешь учиться, а я вот в медучилище уже на третьем курсе, здесь подрабатываю, все процедуры научилась делать, потом буду в институт поступать, хочу настоящим врачом стать». Зина сказала это так твердо, что Надя сразу поверила, такая станет. «Ну ладно, давай свои документы, я оформлю все как следует, да скажу, чтобы тебе тетя Дуся потом завтрак принесла». И, видя недоуменный взгляд Нади, пояснила: «Это нянечка наша, хорошая бабулька, сама увидишь. Поворчать любит, но ты внимания не обращай, она добрая и заботливая, ее все больные уважают». «Ну ладно, потом, как освобожусь, еще к тебе забегу, таблетки принесу, не скучай». И она выпорхнула из палаты, крепко прижимая документы Нади и листы с назначениями. Надя опять улыбнулась, шебутная девушка, но толковая, имя забавное, в ее время уже такого не встретишь, ушло оно, замененное новомодными Миланами, Миями и Эмилиями. Ей было легко и приятно общаться с этой живой и непосредственной девушкой, она была рада этому знакомству. «Девушка, теперь уже так», — вздохнула с облегчением, — «кажется, все прошло спокойно, никто ничего не понял». Одно ее смущало: она помнила, что в руках у Нади был чемоданчик, с которым она и шла по городу, а сейчас ничего не было, ей и переодеться ни во что было, кроме как в больничный застиранный халатик, слишком широкий на ее худенькой фигуре. Но делать нечего, потуже затянув поясок, она села на кровати, дожидаясь завтрака, о котором мечтал уже ее желудок, показывая это своим нетерпеливым бурчанием. Глава 8. Тетя Дуся и дядя Степа. Глава 8. Тетя Дуся и дядя Степа. Не успела Надя отойти от посещения медиков, как услышала громыхание и шум в коридоре и даже с улыбкой подумала, что это, как в сказке, лягушонка в коробчинке едет. Потом был стук около двери, и не успела она ответить, как в палату сначала заехала каталка с едой, а следом за ней вплыла, другого слова не подобрать, высокая дородная женщина, которую трудно было назвать бабушкой, хотя от глаз ее разбегались морщинки и волосы, выглядывающие из-под медицинской косынки, были совсем седыми, но она была такая теплая, светлая, что невольно хотелось прикоснуться к ней, как к русской печке. «Ты что ли у нас неизвестная, которую скорая с улицы привезла? Как это тебя так угораздило? Ладно, на тротуаре упала, а если бы на дороге, под машину бы попала, и шофер был бы виноват», — ворчала она, тем временем расставляя еду на тумбочке около кровати. «Я Надя Кузнецова, документы мои нашлись, а заболела я в поезде, когда сюда ехала, окно было открыто, видно, просквозило меня, да и пока добиралась до вокзала, в автобусе кто-то чихал и кашлял, вот и подцепила заразу», — стала оправдываться девушка. «Да ладно, бывает», — уже не столь ворчливо проговорила нянечка. «Садись вот ешь, а то там тебя какой-то кавалер в форме дожидается, хотел уже со мной войти, да не пустила, поешь сначала, а потом уж все остальное». «Кавалер?» — удивилась Надя, но потом поняла, а это, наверное, милиционер, который меня на улице подобрал и скорую вызвал. «Скорее всего». «Ну, ты ешь, я потом тарелки заберу, а пока его запущу, только халат найду». Илья ругается, когда посетители без них заходят, и она вышла из палаты. Надя не стала чиниться и с удовольствием поела сладкой каши и попила чая с хлебом и маслом, даже булочка была, но ее она уже не осилила, наелась. Отодвинув тарелки в сторонку, она решила выглянуть в коридор, двигалась она уже быстрее и увереннее. Там на стульчике действительно притулился тот молодой милиционер, которого она запомнила в первые мгновения попадания в этот мир. На плечах его уже был накинут старенький, но чистый и аккуратный халат. Там же, в коридоре, сидели мужчины, которые слушали радио и что-то громко обсуждали, размахивая руками и перебивая друг друга. Так бывает и в современных больницах, только сейчас смотрят телевизор и обсуждают чаще всего политические новости. Молодой человек тоже увидел девушку и спросил: «К вам можно? Мне бы побеседовать нужно и вещи передать». И девушка с удовлетворением увидела около его ног небольшой чемоданчик, который, как она помнила, был в руках Нади Первой, как про себя назвала ее наша попаданка. «Конечно, проходите, у вас, наверное, дел много, а я задерживаю», — и она пропустила краснеющего парня в палату. Давно она не встречала столь симпатичного милиционера, и смущается так мило, молодой совсем. Вывелись смущающиеся государевы люди во времена Надежды. Чем-то он напоминал знаменитого дядю Степу милиционера. Правда, парень был среднего роста и щуплым, да и форма его отличалась от канонического образа героя стихотворения, так как Михалков написал его значительно позже, в 56-м году. Но был он таким же подтянутым и располагающим к себе. «Вы меня помните? Я старший милиционер Василий Смирнов, я карету скорой помощи вызвал, когда вам плохо стало, вот ваши вещи сохранил, когда вас увезли». «Конечно, помню. Огромное спасибо, а то я совсем без ничего сюда попала, а там вся одежда моя, совсем переодеться ни во что». И девушка смущенно затеребила пояс халатика. «А как ваши вещи выглядят?» — строго спросил парень, видимо, решил проверить девушку. Надя сначала растерялась, но какое-то подсознание толкнуло ее, и она выпалила: «Там на дне должна лежать справка из детского дома о семилетнем образовании на фамилию Кузнецова, я ведь в училище ехала поступать». Парень сначала решительно открыл чемодан, но опять покраснел и смутился, увидев нижнее белье и чулки с поясом. Тут Надя, видя такое дело, сама решительно просунула руку и вытащила завернутые в газеты документы, ту самую справку, фотографии, какие-то записочки и мелкие бумажки, видимо, памятные девушки. Найдя среди них нужную, девушка протянула ее молодому человеку: «Там еще мое платье в горошек, пальто и туфельки лежат, все мне в детдоме выдали, когда я в Москву ехать собиралась». «Да вижу, вижу уже». Смотреть на парня было одно удовольствие, так он мило смущался и краснел. «Забирайте, гражданка Кузнецова, только мне в расписке подпись поставьте, что вещи переданы по назначению». Черкнув карандашом какую-то закорючку, Надя решила закончить официальную часть и спросила парня: «Ты в Москве давно, город хорошо знаешь? Поможешь потом мне до училища добраться, а то я и не найду здесь ничего, пожалуй, без помощи». Молодой человек даже расцвел от того, что можно разговаривать свободно, а не держать лицо при исполнении обязанностей. Да я в столице всего полгода, меня от комсомольской организации нашего города на призыв партии в ряды правопорядка отправили, а так я слесарем на заводе работал. Но город уже знаю, так что обращайся, он тоже незаметно перешел на «ты» и держался уже свободно. Они еще хотели поговорить, но тут, постучавшись, вошла тетя Дуся и стала ворчать. «Ну что, сделал свои дела, вот и ступай, а мне тут полы мыть надо. Да и ты на службе, чай, тоже начальство с отчетом ждет. А халат на скамейку положи, как выходить будешь?» «Слушаюсь, гражданка», — в шутку козырнул молодой милиционер. «Приходи еще, уже не по делу, а так». И Надя, подойдя к молодому человеку, незаметно сунула ему в карман булочку. «Ступай, ступай», и нянечка потихоньку подтолкнула парня к двери. «Скоро лекарство Зина разносить будет, процедуры проводить, негоже посторонним тут быть», — объяснила она. «Так он по службе». Неожиданно горячо стала защищать парня Надя. «Ладно, не кипятись, аль парень понравился?» — с хитринкой спросила женщина, на что Надя покраснела и промолчала, сама удивляясь такой реакции. «Да не красней, парень справный, да еще и причине. Но заболталась я с тобой, а у меня полы не мыты». И она, выйдя за дверь, занесла ведро, швабру и тряпку и стала шустро протирать полы. «Давайте я вам помогу, хоть пыль вытру, а то засиделась совсем. Мы в детдоме все сами делали, и полы мыли, и поварам помогали обеды готовить, и одежду себе шили. Меня вот за участие в районном конкурсе отрезом наградили, так я сама себе платье сшила. Правда, воспитательница немного помогала», — неожиданно для себя вспомнила Надя. «Так ты сирота, в детдоме росла, а родители твои где? А я и не помню ничего совсем, меня в степи нашли совсем маленькую, а мама умерла. Помню только смутно, что мы куда-то шли, я все боялась отстать и потеряться. Это, наверное, в Поволжье вы жили, от голода спасались», — сделала вывод женщина. «Наверное, я не знаю», — девушка пожала плечами и вздохнула. Так, мило общаясь, женщины быстро убрали палату, потом санитарка забрала посуду, а потом уже и свои ведра и тряпки. Пообещав прийти к обеду, она удалилась. А на выходе молодой милиционер с удивлением разглядывал булочку, которая оказалась в кармане халата, который он хотел положить, где ему указали. Он думал о девушке, которая с ним ею поделилась, и тепло поднималось в его душе. Он решил всеми силами помочь ей и обязательно прийти еще в гости, и не с пустыми руками, а с угощением. Глава 9. Первое изобретение. Глава 9. Первое изобретение. Пошел второй день попадания Надежды в новый мир. Наша героиня уже хорошо обжилась в молодом теле, слабости небольшая температура совсем прошли, она уже свободно двигалась и много размышляла, как ей быть дальше. Пока Надя решила плыть по течению, поступать в педучилище, определяться в этом мире и истории, закреплять новые знакомства. И тут неожиданно даже для себя, девушка совершила первое открытие, привнеся в это время костыли. Вы скажете, какая невидаль, костыли известны давно, они использовались еще в Древнем Египте. На стене у входа в одну из египетских гробниц высечено изображение человека, опирающегося на костыль. Если судить по данному изображению, форма костылей почти не изменилась с доисторических времен. 5000 лет назад люди, перенесшие травму ноги, также опирались на две соединенные между собой палки с поперечной перекладиной, на которую переносился вес тела. Уже в гражданскую войну в Америке широко изготавливались и применялись первые деревянные костыли, а уж в начале 20 века их изготовление было массовым и повсеместным. Со временем конструкция костылей не сильно изменилась, и классический вид по-прежнему оставался наиболее используемым. Единственное, что было неудобным, — одинаковый размер, короткий для высоких людей и длинный для невысоких. Да и деревянные перекладинки сильно натирали под мышками, недаром их часто оборачивали бинтами для удобства. Но девушка решила внедрить так называемые локтевые костыли, которые были легче и удобнее, и которыми она и сама пользовалась, когда сломала ногу, неудачно упав во время гололеда. Сначала она пользовалась традиционными, а потом, когда приобрела локтевые, убедилась, насколько они удобнее. А сейчас было так: Надя уже вовсю гуляла и по больнице, и даже осмеливалась выйти на улицу, в небольшой садик, тем более было очень тепло и сидеть в палате было неуютно. И вот ее заинтересовала следующая картина: по аллейке неуклюже ковылял пожилой, довольно грузный мужчина, упиравшийся на явно тяжелые и неудобные для него костыли. Одна нога у него была в гипсе по колено, вторая неуверенно ступала по дорожке. Он еле передвигал костыли, делая короткие шажки, почти подпрыгивая. В этот момент он походил на большую неуклюжую птицу, которая не может взлететь, а только скачет по дорожке. Уставший человек с усилием подпрыгнул еще раз и уселся рядом с Надей на скамейку, вытирая большим клетчатым платком выступивший пот. Надя от души невольно посочувствовала ему. Неудобно ходить, еще как, под мышками натирает, пока приспособишься, 7 потов сойдет, и мужчина еще раз вытер лоб. Тут девушка решила немного схитрить и стала на ходу сочинять целую историю. «Я в детдоме жила, у нас сторожем был дядя Петя, он еще в гражданскую ногу потерял, на костылях ходил, тоже жаловался, что тяжело и неудобно. Так вот он как-то решился и отпилил одну половинку костыля, а потом и придумал вот такую штуку», и Надя уверенной рукой чертежницы прямо на песке веточкой стала рисовать условный костыль с локтевым упором и пояснять. «Вот смотрите, он взял палку от лыжи, они ведь хоть легкие, но прочные, приделал к ним сверху ручку, но не простую, а изогнутую, по своей руке сначала слепок сделал из глины, потом резину растопил и саму ручку вылепил, все соединил, а сверху петлю приспособил, чтобы не потерялась палка». Девушка торопилась все подробно рассказать, пока ее слушают. «Погоди-ка, дочка, не спеши, дай рассмотреть хорошенько», мужчина призадумался, а потом воскликнул. «А ведь хорошо придумал твой дядя Петя, и впрямь, должно легче и удобнее ходить, если все получится. Ко мне вечером сынок придет, он на заводе технологом работает, ты ему все растолкуй, он у меня головастый, махом сообразит. Ты в какой палате лежишь? В 5-й, так это недалеко от меня, я в 1-й палате обретаюсь, меня Николаем Ивановичем кличут, но можно дядей Колей звать, так что вечером жди в гости». И они расстались обоюдно довольные. Так и вышло, вечером в Надину палату постучались, а затем вошли двое, уже знакомый дядя Коля и его сын. Это было понятно сразу, так были похожи мужчины. Они немного стеснялись, но Надя решила их приободрить, пригласив к столу. «Располагайтесь, не стесняйтесь, я, Надя», представилась она. «Ну меня ты уже знаешь, а это сынок мой, Никита. Расскажи-ка нам еще раз про свою придумку», обратился мужчина. «Не мою, а дяди Петину, я только нарисовала, что вспомнила», и она достала листок, на котором заранее изобразила разные виды локтевых костылей и ходунков. Никита с интересом рассматривал картинки, хмыкал, что-то прикидывал, одобрительно поглядывая на девушку. Обратил он внимание и на ходунки. «А это что за приспособление?» «Это, ходунки, есть для малышей, которые только учатся ходить, а это для взрослых», и девушка опять начала сочинять. «Работала у нас повар, тетя Нюра, она была очень полная, а тут, как на грех, повредила колено, как-то неловко упала. Колено врач перебинтовал, сказал, что ходить можно и даже нужно, а тетя Нюра стала бояться, да и больно ей было. Вот тогда тот же дядя Петя и придумал, взял за основу ходунки ее внука, но сделал свои, убрал середину, куда ребенка засовывали, затем поднял палки повыше, чтобы удобнее было, и получились ходунки для взрослых. Она на них опиралась и уже не боялась ходить. Сначала посмеивались над ней, а потом поняли, насколько удобнее так, с опорой. Выдумщик был наш дядя Петя, все его любили, жаль умер, раны сказались, он ведь в 1-й конной у Буденного воевал, много боев прошел, болел часто, грустно заключила Надя. Надежде старшей было немного стыдно, она ведь приписала все эти изобретения реальному человеку, о котором вспомнила Надя, но потом успокоилась, вреда нет, а так ей лучше поверит. Пока Никита с интересом продолжать рассматривать рисунки Нади, в палату, постучавшись, вошел Илья и тоже присоединился к компании мужчин, слушая уже их пояснения рисунков. Видимо, весть о необычной придумке девушки дошла и до него, в больнице все разговоры распространяются очень быстро. А Надя, вспомнив подходящую поговорку, «Сгорел амбар, гори и хата», решила рассказать еще об одной медицинской идее, лангетках, которых она здесь не видела. У дяди Коли был тяжелый и неудобный гипс, а ведь насколько легче было ходить именно с ними. И опять начались сказки народов мира. «Илья Семенович, я вот что хочу спросить». «Да, да», рассеянно отозвался молодой врач. «А обязательно всем накладывать такой неудобный гипс, как у Николая Ивановича? Вот у нас в детдоме один мальчишка ногу сломал, Все думали, ему большой и тяжелый гипс наложат, а врач в больнице сделал для него такую легкую накладку. Тут Надя приостановилась, иностранное слово «лангетка», от французского «лонгует», продолговатый, могло смутить людей этого времени. Он объяснял, что такие накладки можно накладывать при ушибах, повреждениях связок. Также их применяют после вправления суставов при вывихах, а также при разных видах переломов. Мальчик потом всем рассказывал, что врач брал бинты, складывал их в несколько раз, обмазывал тем же гипсом, а потом уже получившуюся накладку прибинтовал к ноге. Дети же такие шустрые, часто травмируются, а гипс им тяжело носить. А так и человеку легче, да и гипс экономится, что тоже важно, только его истолочь хорошенько надо и накладывать сразу, пока не застыл. И она быстро набросала на листе бумаги простейшие лангетки. Надя улыбалась, глядя на удивленных мужчин, особенно веселил ее вид открывшего рот Ильи, и тоже радовалась. Первые ее прогрессивные изобретения пошли в жизнь, и судя по заинтересованным взглядам, они внедрятся в ближайшее время в практику хотя бы отдельной больницы. Надежда хотела было еще раз сказать и об аппарате Елизарова, но она лишь приблизительно знала о его устройстве, а как говорят, дьявол кроется в деталях, да и насколько она помнила, у спиц, которыми скреплялись кости, был особый состав металла, который сейчас просто не существовал. Кроме того, особенности эфирного наркоза, используемого сейчас, не позволяли в полной мере осуществлять эти непростые манипуляции. Так что, руководствуясь принципом «не навреди», она решила, что на первый раз и костылей с лангетами будет довольно. Уж эти устройства не должны принести никому вреда, а только пользу, пусть и пока небольшую. Но Надя надеялась, что Илья, который с большим энтузиазмом воспринял эти идеи, сможет дальше рассказать о них и другим врачам. Так наша попаданка потихоньку начала выполнять свою миссию. https://www.dobrota.ru/post/istoria-костылей, история костылей, https://костылники-levy-journal-com-7714-html, а вот кому, история костылей, костыльники, https://www.школа-жизнерухи-старартицлис-102-1610, как изобретали гипсовую повязку, часть 1, https://www.милосердие.ру-артицли-доктор Елизаров и его простой, но гениальный аппарат, доктор Елизаров и его простой, но гениальный аппарат. Глава 10. Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики. Глава 10. Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики. На следующий день рано утром в палату залетел Илья и стал кричать. Получилось, получилось. Он даже приплясывал от нетерпения и желания поделиться известием. Надя одобрительно кивнула, показывая, что готова его слушать, а молодой врач начал торопливо рассказывать. Вчера вечером привезли человека, который оступился на лестнице и сильно ударил пяточную кость. Рентген показал небольшой перелом, и я решил по вашему образцу наложить ему не гипс, а накладку, которую вы показали. Так вот, продолжал радостный врач, я сделал все, как надо, и так удачно получилось, и удобнее за переломом следить, обрабатывать кожные покровы, да и впрямь больному намного легче носить эту накладку. И Никита, ну тот, вчерашний, сын Николая Ивановича, пообещал сделать эти облегченные костыли, о которых вы рассказывали. Вот и замечательно, я очень рада. Надежда действительно была довольна, что хоть этим она могла помочь людям. А Илья продолжал. Можно я про ваше изобретение расскажу на районной конференции? Наверняка, они заинтересуют других врачей. Конечно, можно, только они не мои, а дяди Петина и врача, фамилию которого я и не знаю. Хорошо, тогда я просто упомяну вас и вашего дядю Петю, улыбнулся молодой человек. И еще, теперь нам с вами, девушка подчеркнула это голосом, надо обязательно зарегистрировать наше общее изобретение. Молодой врач растерянно переспросил, нам с вами, это же ваше изобретение, при чем тут я? А при том, уважаемый Илья Семенович, кому больше поверит, молодому прогрессивно мыслящему врачу, успешно работающему в больнице, с соавтором, молодой девушкой, или одной мне, простому никому неизвестному человеку, да еще и бывшей больной этого учреждения. И Надя с удовольствием посмотрела на врача, потупившегося на словах похвалы, но она ему была явно приятна.